потребует 6 миллионов руководителей для государства, промышленности, армии, деятелей науки и культуры. Самое большое – 9 или 10 миллионов элиты. При этом 2-3 миллиона евреев будут занимать ключевые посты и связанные круговой порукой, явятся решающей и незыблемой силой. Весь прочий народ, получив элементарные блага и свободы, заинтересованность в производстве, останется той массой, которая будет создавать богатство и ценности, необходимые для страны, для обеспечения элиты. Отсюда и различные средства, возможности для укрепления мирового сионистского движения. Вполне вероятно, что Россия превратится в ту землю обетованную, о которой многие века мечтали евреи в диаспоре. Вот документ, который Лев Давидович привез с собой из Испании и содержанием которого постоянно руководствовался в повседневной практике. Письмо константинопольских евреев к испанским. Дорогие братья в Моисеевом законе, мы получили ваше письмо, в котором вы извещаете нас о муках и горе, которые вы переносите и которые нас заставляют так же страдать, как и вас. Мнение великих сатрапов и раввинов таково. Относительно того, что вы говорите, что король Испании заставляет вас сделаться крестьянами, сделайтесь таковыми, ибо вы не можете иначе поступить. Относительно того, что вы говорите, что вас заставляет покинуть ваше имущество, сделайте ваших сыновей купцами, чтобы у них, испанцев, мало-помалу отнять их имущество. Относительно того, что вы говорите, что у вас отнимают вашу жизнь, сделайте ваших сыновей врачами, аптекарями, и вы отнимете у них их жизни. Относительно того, что вы говорите, что они разрушают ваши синагоги, сделайте ваших детей священниками, теологами, и вы разрушите их церкви. Относительно того, что они причиняют вам другие мучения, старайтесь, чтобы ваши сыновья были адвокатами, прокурорами, нотариусами и советниками, постоянно занимались государственными делами для того, чтобы, унижая их, вы захватили эту страну, и вы сумеете отомстить за себя. И не нарушайте советы, которые мы вам даем, чтобы вы путем опыта увидели, как вы из презираемых станете такими, с которыми считаются. Хосе Мария Сберби. Всеобщий сборник испанских выражений. Том 10. Мадрид. 1878 год. Понимая, что со Сталиным шутки плохи, что почва все более ускользает из-под ног, Троцкий одну за другой выдвигал идеи, на первый взгляд интересные, вроде бы даже полезные, но в конечном счете сводившиеся к одному – к усилению влияния сионизма. Вот, казалось бы, чисто теоретический вопрос. Лев Давидович принялся утверждать, что социалистическая революция в одной стране, в том числе и в России, победить не может. Власть, дескать, взяли, но если не победит революция во всей Европе, то и у нас социализм не устоит перед консерватизмом, пролетариат просто доведет до конца буржуазную революцию и только. А кто не верит в это, болен национальной ограниченностью. Вот как закручено. А суть-то простая. Революция у нас не разобщила, не разъединила коренные народы. И чем дальше, тем больше выдвигались на руководящие посты национальные кадры. А ставленников Троцкого становилось меньше. Следовательно, в России главной сионистской задачи не решить. А если победит революция во всей Европе, надо помочь в этом, то для общего руководства обязательно потребуется определенная организация, состоящая из самых активных интернационалистов. каждом из государств есть евреи, они прежде всего сомкнутся в руководящую силу.